11. Завтра выезжает Виноградский. Жалко, но у них заказан в Греции. Весело сообщил Крем. Нет, это немыслимо, простонал Варвара. С кем же мы будем пить вино и болтать об архитектуре? Погодите, Варя, ведь вам нужен только пес. Пес в Грецию не уезжает. Кроме того, скоро сюда глянет сам Роман Сильверман. Луч солнца, прицелившись, простреливал комнату и насквозь пробивал мандариновую кожуру на краю стола. Мы с Варварой переглянулись и одновременно хмыкнули. Сильверман — один из самых мощных бизнес-тренеров России. У него были три компании, все три обанкротились, но Сильверман не прогорел. Сейчас у него четвертая фирма. Колоссальные клиенты, вся нефтянка у него в кармане. Надо затянуть его в ампатику, вместе с ним получить его клиентуру. Варя, вам почистить еще мандарин? Не дожидаясь Вариного ответа, Вадим принялся снимать с мандарина кожу, радужно пылающую эфирным дымком. Вот, Михаил, учись, в Италии пока встречаются галантные мужчины. Назидательно, — сказала Варвара, принимая плод и отщипывая от него палец дольку. В комнату энергично вступила Лида Гапоева в валом спортивном костюме. Она тянула за руку Яночку, тянувшую за лампу матерчатого зайца. Не сказав ни слова и резанув взглядом Варвару, Лида взяла из вазы мандарин, очистила в три рывка, притянула дочери. Всем своим видом она показывала, что галантные мужчины, скрывающиеся в Италии, направляют свою галантность не по адресу. Тем не менее Варвара доела мандарин не спеша, даже медленнее, чем могла бы. «Лидия, вы слышали, что Кирилл уезжает?» — спросила она с салонной грустью в голосе. «Невероятная жалость». «Скоро и мы с Яночкой уедем», — не без едкости отвечала Лидия. «Просторно у вас тут будет, тихо». «Лида, собирайтесь, поедем в Перужу», — решительно сказал Крем. «Михаил с Варварой трудится, не будем мешать». В глазах у Лидии не сверкнули искорки торжества. Тем не менее, не сверкая искорками, женское торжество как-то ухитрялось дать о себе знать, и это почувствовали все. Варвара направилась к выходу, мстительно захватив пару мандаринов с собой. Уже второй день подряд Варвара раздраженно рисовала эскизы. Проект переделки коттеджных интерьеров. Она, разумеется, предпочла бы устроить все с чистого листа. Понимая, что работу других не отменить, она придумывала всевозможные способы справиться с унылостью стен, окон, мебели. Из эскиза выходило, что Варвара собирается обрамить окна и двери дополнительными узорными наличниками, даже расписав узорами балки и кухонные шкафы. Дело доходило до орнамента, художница, не сжимая губ, заводила песню. Это были странные песни, как бы если щенок пытался скулить цыганский романс. Характер романса зависел от характера узора. Коттеджи делалось весело, как в красном уголке сумасшедшего дома, если, конечно, в таких местах имеются красные уголки. На одном эскизе номер превращался в опочивальню скромного падишаха, довольствующегося десятком жен и парой белых верблюдец. На другом комната походила на палаты царского Сокольничьего, малого непромах, разгуливающего в шитых золотом кафтанах и пунцовых софьяновых сапогах. Глаза Варвары светлели, губы делались тонкими, порой исчезая вовсе. На очередном эскизе я не выдержал, побежал к Вадиму Маркочу, умоляя выделить художнице отдельное помещение. Через полчаса Варвара уж восседала в светлице на первом этаже главного дома в окружении черной резной мебели, старинной чугунной печи и черной китайской ширмы, по которой порхали перламутровые журавли. Луч света падал в кюветки влажной акварели. Без Варвариного художественного вытья в коттедже сделалось скучно. И, захватив блокнот, я отправился на прогулку по эмпатику. Буду писать на пленэре. Миновав разрытую галактику, зажигал под гору в сторону оврага. Светило яркое зимнее солнце. Казалось, что еще до 1 градус теплее, еще на час дольше природа забудет о январе, и зацветут луга и склоны гор. Трава по большей части и сейчас была зеленой, только поляна для ползания по-осеннему пожухла, видать, слишком уж ее исползли. Наконец тропа побежала под уклон по стенке оврага, и я услышал стеклянные взгляды ручья. Через несколько шагов Открылся блеск бегущей по дну оврага водицы. Берега ручья поросли мхами. Если приглядеться, можно было увидеть, как из толпы зеленых ворсинок и там, и здесь выглядывают крошечные, не распустившиеся головки зимних цветов. На дальнем берегу лежали лужи, вода в которых была окрашена в цвет нарядной ржавчины. Видно, где-то рядом с родником залегала железная руда. В рыжих лужах менялись цвета отраженных камней и кустов. Ручей, прорезанный ими овраг, делали крутой вираж, покидая поместье Эмпатика. На самой границе, под сенью молодых дубов, скрывался еще один топ, последний. Это были уста горы. Каменные губы трехметровой длины с двумя рядами кубов сидений, похожих на зубы. Здесь царила тишина, почти подземная, внутренняя. Сюда не докатывалось солнце, даже ручья не было слышно. И, казалось, зеленая прохлада овражьего дна выдыхается и выдыхается устами горы. Здесь хотелось остаться, точнее, отсюда трудно было уйти. Это место успокаивало и лишало желаний. Интересно, как будут смотреться люди, которые присядут на каменные кубы-зубы. Все же таинственность уст примеряла с Эмпатика. Это был единственный топ, позволявший чувствовать, что слово «топ» — не пустой звук. У самой границы Эмпатика и поместья Джузеппе Корти овраг описывал плавную дугу, разделявшую владение двух помещиков. Оторвавшись от уст горы, я двинулся дальше. Вскоре услышал шум, светлый, как овечья шерсть. В зеленом боку оврага чернела гранитная выбоина, по форме напоминавшая устье русской печи. Мох под выбоиной был пышнее, зеленее, чем вокруг, и сверкал каплями воды. Три тонкие нити, три родниковых струи тянулись с неба ниши и падали в расселину, куда-то в подземные пазухи под горе. Дойдя до дна оврага, тропа резко сворачивала в гору. Это была гора Джузеппе. Но Вадим часто гулял здесь с гостями, и сеньор Корти не высказывал никаких возражений. В кустах бересклета послышался шорох. Из травы выглянул зверек размером с андатру, покрытый длинными, жесткими, коричнево-рыжими волосами. Это был местный дикобраз, похожий на обрюзшего рок-музыканта, который проснулся после бурной ночи. Варя сказала бы, что дикобраз красив, скромной красотой. Она как-то сообщила, что они с мамой красавицы, а папа красив, скромной красотой, после чего демонически хохотала 5 минут. Этот красивый, скромной красотой дикобраз глянул на меня неодобрительно. Дескать, какого черта меня понесло на землю Джузеппе? В Италию и на эту планету, принадлежащую, как ни крути, дикобразам. Шмыгнул кусты и был таков. Перед самой вершиной горы тропа размахрилась, сплелась с травами и исчезла. Переведя дух, я огляделся. Макушка горы была совершенно круглой, и на самом темени рос дуб, раскинувший в объятиях лес узловатых рук. Ниже топорщился виноградник, тот самый, который видно снизу, из Эмпатика. Со всех сторон поднимался и дышал солнечный воздух. Какую непривычную радость испытываешь на вершине горы, пусть даже самой небольшой. Словно волна гора катит тебя, лишая твердости в ногах, избавляя тяжести, то есть от притяжения. Чувствуешь, словно только что приземлился, то ли вот-вот упадешь снова. Мир вокруг не то чтобы кружился, но точно не стоял на месте. Ходят ходуном пласты воздуха, колышется прозрачность, дышат соседние горы. Самый красивый холм теперь оказался совсем рядом. Можно было разглядеть отдельные черепицы на кровле дома и васильково-синие закрытые ставни. Уже в доме никого не было, по крайней мере, сейчас. Глядя на холм, я остро почувствовал какую-то счастливую тоску по этой доле, по жизни в домике с васильковыми ставнями на вершине холма. А внизу, на севере, под горой, на земле другого соседа, Энцо Безоцци, я увидел лоскут зеленого луга с двумя оливами. Прекрасный, точно рыцарский герб или лютневая чекона. Вокруг покачивались горы, летели горящие солнцем слоистые облачка, все было совершенно в окружающем мире, за исключением поместья Эмпатико. Даже с высоты Виноградной горы все благоприобретения Эмпатико оскорбляли взор своей искусственностью и скоропалительностью, чуждой духу здешних мест. Топ Эквилибр сверху напоминал лапы каменного паука. От разрытого тартарами поля хотелось отвернуться. Коттеджи издали даже казались фремянками. Переводя взгляд с холмов Джузеппе на землю Энцо, я мысленно вычитал из пейзажа и разноцветные качели, и розовые столбы гамака, и оранжевые жилеты рабочих. Все это было здесь неуместно. Я вернулся на самую вершину и сел под дубом. В тени дуба белели два цветка, похожих на цветы земляники. Цветы в январе. Совсем близко проносились горящие шерстинки облаков.